состояние нашего физического тела очень жестко связано. Вот сейчас вы делали эти две позы, значит, на руках вы стояли, в какой-то момент начинает просыпаться ясность. Вот если в этом состоянии ясности вы начнете изучать эту высшую математику, она у вас пойдет быстрее, лучше и проще. А вот если вы, приступите к изучению этого же раздела, будучи в состоянии сонном, усталом и так далее, вы ничего не поймете. То есть, если, вот поэтому еще одна такая серьезная тайна, касающаяся хатха-йоги, что ваши интеллектуальные способности, если вы хотите их развить, они как бы нуждаются, в определенном виде энергии. Значит, наши интеллектуальные способности как компьютер. А этот вид энергии мы можем взять, из самого себя. И когда вот мы в естественно приподнятом ясном состоянии бытия, у нас избыток этой энергии, и разум работает хорошо. А если мы на низком эмоциональном фоне, нам не хватает этой энергии, и, соответственно, мыслительные процессы идут плохо. Поэтому следующий такой момент, что если, грубо говоря, если хочешь поумнеть, занимайся хатха-йогой. Хотя на первый взгляд это физические упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что вы преуспели в каких-то тонких таких моментах мыслительных, ничего подобного. То есть, но занятие хатха-йогой и вот этот эмоциональный фон, он является предпосылкой того, что вы начнете понимать вот эти сложные чисто интеллектуальные разделы. И, наконец, то, что касается йоги. Йога в этом отношении где-то, может быть, даже в каких-то разделах превосходит высшую математику. Почему? Потому что математика – это логика. Значит, где есть причина, следствие, и все логично. В йоге же мы сталкиваемся с вещами, которые сверхлогичны. То есть, это когда настолько тонкие вещи, что вот есть логика, а есть вещи, которые выше, чем логика. И не то, чтобы осознать их, а чтобы подступиться к тому, что они есть, наш разум должен работать на все 100. И в связи с этим многие учителя просто не давали некоторых поучений, таких очень серьезных поучений из йоги, до тех пор, пока они не видели, что ученик занимается своим телом, и внутри него есть та энергия, чтобы, грубо говоря, мозг работал и осознавал те вещи, о которых говорят. Значит, вот таким образом и получается, что несмотря на то, что хатха-йога – это простые физические упражнения, но по своим результатам мы получаем что-то совершенно не физическое. Мы получаем что-то совершенно волшебное. И в этом отношении, конечно, очень интересен опыт людей, которые в нашей стране в 60-х годах стали заниматься йогой. То есть вот после войны, когда первые какие-то трактаты стали поступать сюда, вы помните, в нашей стране был такой жесткий атеизм, там отсекалось все, что попахивает, чем-то сверх, отсекалось на корню. Вероятно, это было оправдано, я не знаю. Но в плане того, что к нам пришла, безусловно, к нам в страну пришла исключительно хатха-йога. Исключительно хатха-йога. Более того, пришла в очень таком рафинированном виде, где только лишь физические упражнения, физические позы и так далее и тому подобное. И вот эти йоги-шестидесятники, они абсолютно ничего не знали про какие-то высшие духовные моменты, в общем-то то, что представляет йога. Они просто занимались, честно. Так вот, самое смешное, что потом, в дальнейшем, я общался со многими из них, они даже не предполагали, какие будут эффекты. А не просто, ну, так, хорошая система, им показалось, что хорошая физическая система, типа зарядки по утрам, типа, знаете, гантели крутить или еще что-то. Ну вот начали заниматься, подсели на это дело, и вдруг пошло, начало, ну, во-первых, да, действительно, физическое здоровье они сделали лучше, во-вторых, психически, в-третьих, творчество стало развиваться, в-четвертых, интеллектуальные способности стали очень резко, так сказать, вырастать. И они были сами удивлены, как же это может быть. Мы ведь занимались просто, как им казалось, гимнастикой. И вот мы в дальнейшем поговорим уже с точки зрения, ну, такой более глубинной теории йоги, почему это происходит. Значит, вопросы. У кого какие вопросы? Можно? Да, пожалуйста. Я давно хотела спросить. Если, например, человек занимается гимнастикой, там же похожие упражнения. Да, да, почему да, нет такого эффекта, как гимнастика? Да, конечно. Вот мы сейчас как раз на нашем семинаре начнем. Нет, не только гимнастика есть. Аэробика, есть аэробика, есть там плавание, есть растяжка, есть акробатика. В цирке эти акробаты, да? А вот почему? Ведь фактически у нас тело и у них тело. Мы делаем физические упражнения, они делают физические упражнения. Но почему йога дает столь большой результат, а как-то не особо наблюдается, чтобы, ну, как бы среди акробатов был большой процент там, ну, там, ну, почему оно не распространилось, скажем, по ветке акробатики? Мы коснемся этого момента. Момент заключается в следующем. Момент на самом деле принципиален. Момент, как надо делать упражнения. Даже не тот момент, что вы делаете, а как надо делать. Вот мы коснемся этого. Поэтому вот мой всегда любимый пример, у нас есть, правда, другая йога, крия-йога, но я возьму пример оттуда. Вот это, знаете, как ключ к замку. То есть вот ключ — это кусочек там железа, но выточенный определенным образом. Вставляешь, а прокрутить не можешь. Берешь вроде бы точно такой же кусочек железочки, но там проточенный у него по другому рисунку, вставляешь — и замок открывается. Вот точно так же отличается и хатха-йога, скажем, от этих всех аэробик, от всех других моментов, что вроде и там физические действия. Зарядка. Зарядка та же самая, да? Вот, но в одном случае как бы эффект ограничен, а в случае хатха-йоги он дает то же, что дает, скажем, и зарядка, но плюс еще дает такие моменты, которые, в общем-то, и зарядки и не снились. Только лишь потому, что правильно вот эти ложбинки выточены. А мы в этом смысле, каждый из нас представляет из себя как замок, в котором все наши тайны, значит, сокрыты. И чтобы проникнуть во все эти тайны, во все свои эти способности, сверхспособности, нам нужен определенный ключ, а не все, что попало. А с точки зрения кармы, все честно. То есть можно из жизни в жизнь, перебирая тот за другим, за третьим аспектом, там, в течение 50 жизней, то есть вот в этой жизни ты там был охотник, значит, и вот в такой позе с ружьем всю свою жизнь, значит, провел, а эта поза похожа, там, скажем, на позу там, змеи там, или чего-нибудь, да, то есть вроде бы как то же самое. А в другой жизни ты там был каким-нибудь там ювелиром и провел в какой-нибудь другой позе всю свою жизнь. И так вот из жизни в жизнь мы как бы набираем те аспекты, которые, значит, ну, кусочек этот замочка открыл, кусочек этого, и вот мы там прожили миллион жизней, и мы достигли результата. А йога говорит, ну зачем же нам миллион-то жизней проживать? Вот возьмем вот все, что от этой позы, значит, сделаем, да, от этой, от этой, от этой, от этой. Соберем вместе, чтобы вот этим единым замком открыть те, этим ключом единым открыть те замки, которые бы мы должны были открывать в течение там предстоящих там 50 жизней. Вот это тоже еще один из аспектов хатха-йоги, который говорит, что все равно все человечество вынуждено, просто вынуждено идти в этом направлении. Но человечество не особо торопится. А можно как бы спрессовать это все. Что в течение одной жизни сделать такие воздействия, которые сразу же приведут к тебе ко всему. Вот. И, во-первых, ты быстрее достигнешь результата. Во-вторых, что следующая вещь есть очень положительная. Что есть все-таки вектор во Вселенной. И если человек не идет, его начинает тащить. И это очень всегда больно. Это приходит в виде болезней, в виде, опять же, как вот у нас, у людей в городе Москве, это низкого эмоционального фона. То есть, как бы кнут, он не всегда очевидный кнут. Кнут иногда вот приходит совершенно незаметно. И он все равно потом заставит человека шевелиться. Заставит, абсолютно. В этом отношении, конечно же, вещь такая, это, знаете, все движется, все в мире движется. Если ты остановился, ты стал препятствием для чего-то, в тебя начинают что-то толкать, и ты волей-неволей начинаешь двигаться. Вот, поэтому разница хатха-йоги от других каких-то физических систем, красивых иногда физических систем, заключается в том, что здесь эти воздействия, во-первых, продуманы, во-вторых, они идут согласно своему такому, ну как бы некому алгоритму, а в-третьих, как вы видите, в хатха-йоге это некая связка между грубым физическим и тонким. А если не присматриваться к этой связке, то вот смотрите, выполняя, вот вы сейчас вы делали это упражнение, у вас было внутреннее ощущение, вы как бы прислушивались к ощущениям своего тела, они были одни, потом вы начали делать позу, стойку, они стали другие. А представьте себе спортсмена или акробата. Да он не прислушивается к себе. Он наоборот думает, что он чем сильнее он прогнется, там, или дольше он простоит, или там еще что-то, тем лучше. И он теряет эту неуловимую связь между грубым и тонким. И поэтому, ну как бы... Как бы все перестает действовать. Перестает действовать. То есть это наоборот превращается в какую-то непосильную работу, а йога превращается в, как вам сказать, в наказание. Ведь что там греха таить? Даже в городе Москве очень многие школы йоги, которые преподают йогу, люди, которые ходят на эти занятия, они... Знаете, многие из них из серии мазохистов. То есть, вот они думают, что чем сильнее они себя будут заставлять, чем сильнее они там себя будут там мучить, там быстрее эффект. Нет, заставлять себя, конечно, надо. Но можно прозевать этот момент тонкий, после которого заставляй себя, не заставляй, гни свое тело, не гни свое тело, эффекта не получишь. Но мы еще поговорим на эту тему. Еще вопросы какие? Человек, который обретает ситхи, занимаясь хатха-йогой, и может потом заниматься или не заниматься, у него сохраняется привычка заниматься, у него такое желание сохраняется, или он уже другими йогами занимается? Как правило, он занимается другими йогами. Как правило, он занимается другими йогами. Почему? Потому что, знаете, если он вдруг чувствует необходимость заниматься, он занимается. Почему? Потому что... Вот представим себе ситха, да, то есть обладателя, но он занимается чем-то другой работой, там, или еще, или там, учитель йоги с совершеннейшим телом пришел в город Москву и начал здесь всех выводить из состояния крайней депрессии, в которой здесь все пребывают. Настолько навыводился всех, да, что уже сам впал в это депрессивное состояние. Почему? Ну, как бы передается, да, то есть, ну, мы все едины, да, то есть он чувствует, что вот на него как бы это влияет, что вот это общее упадничество на него тоже повлияло. Но что он делает при этом? Он чувствует, что как бы вот сместился он, поднабрался того, чего не надо поднабираться было. Он уединяется и занимается йогой, то, что он уже давно отработал, поэтому он достаточно легко себя очищает. И опять в бой за следующую группу, значит, людей в этом, в крайне негативном состоянии. И в этом смысле да. А если же он и так в нормальном составе, все и так и работает, конечно же, тут начинаются другие йоги. Медитативные йоги, йоги, связанные с тонкими энергиями, с тонкими медитациями и так далее. Но они как бы на фоне уже, наверное, основе. Да. Но его тело остается совершенным, да. Он, в принципе, в любой момент может выполнить любую асану. Да, безусловно. Да. А у меня еще такой вопрос. Почему вот в йогической среде иногда встречается такое пренебрежительное отношение к хатха-йоге, что даже говорят иногда, это вам не хатха-йога? Да, вот это, к сожалению, знаете, я сам, что называется, еще пока сверхспособностей в йоге не приобрел, да, вот, а в этом отношении я, конечно, очень свирепо отношусь к такого рода заявлениям. Иногда просто природная человеческая лень или попытка, значит, выдать желаемое за действительное, приводит вот к такому самообману. То есть люди говорят, что вообще, да что хатха-йогой заниматься, зачем мы сейчас вот здесь начнем медитировать на третий глаз, у нас кундалини как проснется, значит, как поползет, да, и мы там достигнем всех, там, все, чего надо, да. И скорее... Зачастую эти все заявления, они от непонимания. Иногда встречаются, конечно же, я встречал тоже некоторых таких адептов, но это люди, которые сами себя обманывают. То есть, почему это исторически сложилось, это другой вопрос. Дело в том, что очень долгое время в Индии хатха-йогов, путали с аскетами. Значит, есть такое направление в духовной практике не только Индии, но и, кстати, в Европе было среди там этих последователей этих духовных исканий. Вот он, бедолага, там стоит то ли с поднятой рукой, то ли с поднятой ногой, то ли еще как-нибудь в каком-нибудь, ну, совсем позе неудобной. И практикует аскетизм. А внешне кое-какие позы хатха-йоги очень напоминали те позы, которые принимали эти аскеты. И даже сложилось такое впечатление, да, ну а аскеты, они не всегда приятно выглядели. Более того, пахло даже иной раз от них не всегда приятно. И, допустим, когда... Западный путешественник, там, да, но их называют, вот он, йог. Индия же вообще на самом деле страна сказок. Там вот так всего, там истина, ложь, все вот в таком клубке. И поэтому даже в некоторой литературе, достаточно старой литературе, как-то пренебрежительно относились к тому, что называется хатха-йога, работа с физическим телом. Но только лишь по одной причине, что они хотели прочертить грань между вот этими аскетами и людьми, занимающимися истинной хатха-йогой. То есть она как бы сливалась в понятие, подмена понятий. Ну, я вот всегда привожу пример, вот сейчас, когда говорят слово «тантра», это всегда представляют какие-то там сексуальные оргии совершенно с какими-то непотребствами, да? В то время как изначально это одно из самых высочайших, одно из самых целомудренных философских учений. Но настолько понятия замылились, да, что требуется как-то разделять это все. Вот точно так же в одно время случилось и с йогой. Правда, потом этот перекос достаточно быстро исчез, надо сказать. Но все равно остались какие-то эти влияния подхватываются другими людьми и так далее и тому подобное. Но раз мы с вами, друзья, существуем в этом мире, в физическом теле, я прошу обратить внимание, в физическом теле, вот говорят иногда, что а зачем, можно всего добиться медитацией. Но для того, чтобы практиковать медитацию, вовсе не нужно физическое тело. У вас может быть тело какое угодно. Ну, допустим, в состоянии сновидения, где вы пребываете в вашем тонком теле, оно не подразумевает физического. Вы можете медитировать в состоянии сновидения. Вам не нужно для этого физическое тело. Но если вы живете на этом уровне, где у вас есть физическое тело, то здесь так хитро переплетаются вот эти моменты вашего интеллектуального развития, даже как ваш разум работает, как ваши чувства работают и так далее, чисто физически. Что с одной стороны, ваше физическое тело становится для вас вроде как обузой, как кандалами. А с другой стороны, это величайший инструмент, воздействуя на грубое, чтобы изменить тонкое. Значит, я время от времени, знаете, на планете Земля появляются маргинальные секты. Вот действительно маргинальные секты очень любопытные, даже иной раз очень даже любопытную философию можно проследить. Ну, я не буду называть там имен, но вот одна из маргинальных сект, где считалось, что значит, у каждого человека мама и папа человека – это страшные монстры. Это злые волшебники, которые бестелесную, значит, душу поймали в физическую форму и заставили родиться как ребенка. Ну, понимаете, да, какая там в голове у основателей этого философии должна быть каша, да? Поэтому, значит, в этих маргинальных сектах всячески стремились, значит, бороться с плотью, ну, с нашим физическим телом, что все это, что называется, все это от дьявола. Вот. А значит, родители помогли, что называется, дьяволу поймать. Ну это просто, это, знаете, это страшные вещи. На самом деле, с одной стороны, смеешься, с другой стороны, плачешь. Почему? Потому что же это все реальное. Реальные люди с реально. Это реальная шизофрения. То есть некоторые из них даже успеха достигают. Или другой подход, допустим, когда считали, что физическое тело – это там сосуд полон нечистот, и что надо умерщвлять плоть, дабы, значит, она, как говорится, не искушала. И вот эти последователи, давай себя, значит, иссушать эту плоть. А плоть-то хитро сделана, чем больше иссушаешь, тем больше она своего хочет, да, запретный плод, сладок. В общем, в результате эти все системы наплодили огромное количество маньяков, которые хотели что-то одно, себе не позволяли этого, и выход нашли через что-то совершенно противоестественное другое. Вот, это очень опасные такие моменты пренебрежения тем, что нам дано. Мы здесь живем в физическом теле. Да, действительно, если наше физическое тело больное, если оно доставляет нам беспокойство, то оно действительно как кандалы. Душа рвется в космос, а тело не пускает. Кто из вас по ночам не летал? Многие летают. Значит, раз и полетел. Ведь на самом деле никто не мешает вам и сейчас спорхнуть и полететь. Но ваше несовершенное тело, наполненная большим количеством недоработок, там мы об этом поговорим, оно как камни на ногах. Вы бы и рады взлететь, да тяжелое оно. И опять же, как учат древние трактаты, хотите верьте, хотите не верьте, что если долго заниматься той же хатха-йогой и перестроить наше физическое тело, но я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, то якобы одна из сверхспособностей, которая случайным образом открывается, это способность левитации. То, что нам кажется совершенно чудесным, но вот эта вот способность летать как во сне, она может быть обретена и в этом теле физическом. То есть тело не помеха. Вопрос, какое тело? Вопрос, занимаемся мы этим телом или не занимаемся? Поэтому вот еще раз. Я очень жесткий несторонник этого подхода. Да, я встречаю других людей, которые там вот хатха-йогой занимаются, они больше ничего слышать не хотят. У них хатха-йога. Я им там что-то про медитацию, там, значит, про какие-то высшие истины. А, отстань, у нас хатха-йога. И давай, значит, еще по одному кружку, значит, все асаны прогнать. Это, конечно, другая крайность. Но и крайность, когда человек, знаете, в разваливающемся теле еле-еле ходит, еле-еле языком ворочает. И тут же призывает пренебрежительно относиться к своему физическому телу. Это выглядит совершенно неубедительно для меня. Вот. Ну, мы еще теоретически коснемся этого аспекта. Еще вопрос. А вот эти вот переходы от стадии к стадии, они наступают... Какие переходы? Ну, первая стадия наступает... Физическое состояние, да, потом состояние психика. То есть как быстро они происходят. Вот, и если, допустим, от второй к третьей стадии, ну, допустим, не идет творчество, да? Да. Там, то что, значит что-то где-то не так, что ли? Нет, ну, смотрите, вот еще раз, концепция, давайте вот чисто философию йоги. Йога ничего не привносит. Йога открывает только то, что в нас уже есть. То есть йога это не искусственная система, которая делает из нас какие-то искусственные образования. Нет. Йога это та система, которая как раз все искусственное и ненужное у нас исправляет, убирает для того, чтобы та естественная, все, что естественное в нас есть, раскрылось. И вопрос заключается в следующем. Как много недоработок, какие они, как они возникли, когда, где и так далее. А в этом смысле нет двух одинаковых людей. У одного, ну представьте, у вас было два, не знаю, каких-нибудь два предмета. Один вы просто в пыль кинули, а другой в грязь кинули. С одного надо щеточкой сметать, а другой, может быть, надо мыть. Вот точно так же и два человека, они прошли разную предысторию. И поэтому, чтобы довести их до изначального состояния, этой гармонии внутренней, да, то есть требуются разные методики, разное время и так далее. Поэтому здесь, конечно же, трудно назвать какие-то цифры, какие-то даты, когда оно случится. То же самое, как ни странно, и даже иногда бывает с этими ступенями. Иногда как-то оно как-то странно проявляется. У человека, допустим, может открыться творчество, но еще, ой, там болит, тут болит. Да? То есть вот это не значит, что оно должно как вот по часам, делай раз, делай два, делай три. Оно может по-разному проявляться. Вот, в любом случае, друзья, мы вот попозже сейчас займемся более серьезной теорией йоги. Это я вам сейчас все на пальцах объясню. А в любом случае, вот на Западе люди занимаются йогой ради здоровья, крепких нервов, ради там, интеллектуальных способностей. Но с точки зрения учения йоги, это все побочный эффект. Это все бесплатное приложение. Почему? Потому что цель йоги, в том числе и хатха-йоги, это открыть вашу истинную сущность. Ну, если угодно, это система, которая позволяет познать свое «я». А вот представьте, да, я хочу познать свое «я». А я считаю себя телом. Мне говорят про какое-то там мое высшее «я», а я его не видел и не чувствую. Но я хочу его познать. С чего я начну начинать? Со своего физического тела. Что я делаю? позу палки сделал и начал к себе прислушиваться. Где там я, а где не я? Ага, отследил, так. Вот не делал позу палки, все было мутно и расплывчатое. Сделал, все стало яснее и понятнее. Дальше больше, дальше больше. Потом наступает момент, когда я очень четко осознаю, что делая хатха-йогу, разные упражнения, безусловно, я вдруг начинаю ощущать, что мое физическое тело, как, знаете, как скорлупа пустого ореха, как одежда, оно как бы на мне болтается. Что на самом деле я – это что-то более тонкое, это какие-то мысли, ощущения, переживания, но я продолжаю делать хатха-йогу и понимаю, сделал это упражнение, ощущения изменились, сделал другое упражнение, такое переживание получил. Дальше продолжаю заниматься и вдруг определяю, что я могу чисто физическими позами воздействовать на свое психическое состояние. Я как бы еще ближе к своему высшему «я» приблизился. То есть все эти физические мои мысли, эмоции, это все, оказывается, контролируется. Главное, знаете, подобрать воздействие правильно. И так дальше, глубже, глубже, глубже, глубже, глубже, рано или поздно, как, значит, утверждает йога, я дохожу до своего высшего «я». Но это не скоро будет. Но прежде чем я до него дошел, я, глядишь, уже познал, как работает мое тело, исправил все там недоработки, оно стало здоровое и красивое. А я, значит, понял, как работает моя психика, что, значит, если там правильно делать упражнения, то и голова ясности, оптимизма больше. То есть, и вот таким образом я получаю эти блага. То есть, вот даже я... Такую фразу скажу, сейчас иногда говорят, что йога – это система, нужная для там, хорошего здоровья, самочувствия и так далее, и так далее. Еще раз, не для этого йога создана. Йога создана для самопознания, а хорошее самочувствие, оно как бесплатное приложение. Вот. Еще вопросы? Так, а время сколько у нас? Перерыв там нам не пора сделать, а? Пора. Маш, тогда чай. Сорганизуй чай, а мы еще пока, давайте еще, ты пока скажи, там у меня еще 10 минут есть. Значит, вот, друзья, чем хороша эта система хатха-йоги? Я хочу подчеркнуть еще раз, что вы можете совершенно ничего не знать про эту систему. От вас требуется только лишь одно – выполнять упражнения и выработать привычку их делать. Вот будете выполнять упражнения, будете как бы прислушиваться к себе и присматриваться во время выполнения упражнений, получите результат. А даже если вы не понимаете, как оно все там внутри устроено, это не требуется. И вот с другой же стороны, это является неким таким фундаментом, на котором можно все остальное построить. Вот такие моменты иногда, ну, время от времени мне приходится на них отвечать. Допустим, в йоге считается, что мы с вами проживаем несколько жизней, вернее, миллиарды жизней. Мы умираем и вновь рождаемся, умираем и вновь рождаемся. Вещь, на первый взгляд, абсолютно неочевидна. Но если человек начинает долго заниматься той же хатха-йогой, то после определенных там лет занятий, эта вещь до него начинает интуитивно доходить. И становится такой же очевидной, там, как Божий день. И вот точно так же и другие очень такие тонкие законы, которые... Нас так очень интересует там, чтение мыслей на расстоянии, ну, какие-то такие психические проявления человека. Они кажутся нам такими загадочными, фантастичными. Мы даже не знаем, ну, раз как к этому подступиться, что об этом думать. Но если мы начинаем выполнять упражнения, то со временем как бы вот чистится наше восприятие. Усиливается наш разум. Мы как бы где-то начинаем это внутри себя уже начинаем ощущать и чувствовать. И мы как бы подходим к этому знанию. Естественно, как бы занятие хатха-йогой нас подводит к этому высшему знанию. Так, ладненько, Ирина,